Глава 7, в которой герои узнают некоторые секреты из прошлого. Мы шли примерно на 1,5 километрах высоты над речной долиной прямо на восток, неспешно преодолевая встречный ровный ветер и срезая все повороты реки. Русло Медвежьей в этих местах гуляло с севера на юг и обратно, закладывая широкие, километров по 20-30, дуги и извивы. Такие участки пути мне всегда нравились, потому что привычная картина менялась с каждым поворотом. Скалы и сопки громоздились то справа по ходу реки, то слева. Пляжи и низкие острова прыгали вслед за ними с одного берега на другой, отмечая собой каждый разворот русла на север или на юг. Река под нами разлилась очень широко, и местами она даже терялась среди ровных и низких затапливаемых островов. Судоходное русло перескочило на левую сторону, низины начали потихоньку сменяться сопками, а я в непонятной даже самому себе тревоге смотрел вниз и вправо. Среди плоских заливных островков, как первый предвестник смены ландшафта всего левобережья, прямо из воды торчала здоровенная, длинная и высокая сопка. И все бы ничего, но места эти были глухие, и раньше мы здесь не ходили. Лара всегда добиралась до дома самостоятельно и никогда нас к себе не звала. Я знал, что такие островки любили оборудовать под зимовья или под летние лагеря все, кому не лень, ничего странного в этом не было. На реке и нечисть не дотянется, и до ближайшего жилья было около 40 километров, так что вполне. Странность была в другом, чем-то этот остров прямо обращал на себя мое внимание. «Не проходите мимо», — подмигивал он, и в то же время пытался увернуться от моего взгляда. Бандитский остров, вид с прибрежного утеса. Я пожал плечами и переложил рули направления вправо, подводя ласточку к острову и сбрасывая скорость. Достал бинокль и принялся тщательно, по квадратам, рассматривать цель. Сначала оглядел одну сторону, ничего такого не увидел, и перевел дирижабль южнее, зависнув над широким песчаным пляжем, заросшим густым тальником. Но и с этого бока все было нормально, ни единого следа человека, ни одного кострища, ни даже мусора я не увидел, и вот это уже настораживало, потому что что-то прямо толкало меня в висок, какое-то ощущение опасности и застарелого зла. Остров как будто замер в тревоге перед моим взглядом, поэтому я не стал мудрить, а просто тиснул тревожную кнопку. Что случилось? Первым в рубку заскочил Арчи и сходу плюхнулся в свое кресло. «Где? Сам смотри!» Я ткнул пальцем вниз и пожал плечами. Непонятное что-то на острове. И сам остров непонятный. Не могу объяснить. Арчи схватил бинокль и без всяких обычных шуточек впился глазами в указанную цель, а мне пришлось по переговорной трубе успокаивать встревоженного Далина. «Спустись метров на 500», — попросил меня маг. «Высоковато для меня, не вижу ничего. Это ты у нас такой, чувствительный, а я нет. И как унюхал только». «Да не унюхал, пришлось объяснять мне. А где-то я его видел раньше. Не помню где, но что-то с этим островом не то, это точно». А потом подошел, и вот, как будто дергает что-то. В рубку вошла Лара и без слов, забрав у Арчи бинокль, перегнулась вперед к лобовому стеклу между нашими креслами. Я недовольно поморщился и на автомате выставил правый локоть ей под бок, на всякий случай. «Ага», она тут же перехватила бинокль обеими руками. «Держите меня». Арчи схватил ее за пояс сзади, я вцепился в подлокотник его кресла спереди, предохраняя Лару от падения на приборную панель и, понадеявшись на ее квалификацию, снижаться не стал, но только если сама попросит, да и неудобно, одной рукой-то. «Так, мальчики», наконец оторвалась от бинокля и выдала она. «Кто-то там есть, и этот кто-то очень не хочет, чтобы мы его увидели. Под хорошими амулетами малозначительности и отвлечения внимания сидит негодяй. И это очень странно, потому что вы должны были в 100 шагах над ним пройти и не заметить. Не то», — нерешительно вмешался я. «Человека я не чувствую. А вот что-то плохое там точно есть. Злое, нехорошее». «Как Кирюшка заговорил», — усмехнулась эльфийка. «Но видишь далеко, молодец. А нехорошее это могильник. Убивали на этом острове много, и убивали зверски. Вот и фонит. А закрыть его амулетами злодеям ума не хватило. В таких случаях не себя надо прятать, а вот такие места рядом с собой. Сейчас посмотрим, приземляйтесь. Мимо такого проходить нельзя. Они бахнут по нам из кустов-то», вслух усомнился я. «Может, подальше отойти? Не бойся, я с тобой», сунула Лара бинокль мне в руки. «Не бахнут, да и спит он уже, слюни пускает. Давайте побыстрее, не хочется время терять». Мы с Арчи переглянулись, кивнули друг другу и начали заходить на посадку. Благо, было куда, да и ветер позволял. Через 15 минут мы уже притирались на широкий пляж, примыкающий к острову, от которого было метров 100 до левого берега. Арчи на всякий случай просканил заросли на том берегу и магически, и в бинокль, но ничего угрожающего не увидел, а потому успокаивающе подмигнул мне. Но я не успокоился, потому что хорошо помнил Новониколаевский аэродром и осмотрел все сам. В распадке между сопками шарился одинокий сахатый, в протоках резвились андатры. Птиц рассматривать я не стал, а больше ничего такого увидеть не смог. Арчи усмехнулся. Он почуял все мои шевеления, но его добил Далин, без слов вытащивший и подготовивший к стрельбе курсовой ретирадный пулеметы. «Но вы даете?» – покрутил головой маг. «Нет здесь никого, с ума не сходите». В Новониколаевске тоже не было никого, обрубил его гном. А потом повылазили, да и убрать несложно, пусть будут. «Кирюха!» Вдруг гаркнул Арчи на всю рубку. «С Лариской будь!» Вынырнувший непонятно откуда домовенок ошалело покивал головой и испарился, а мы отправились переодеваться из домашнего в походное под уже не сдержанное ворчание гнома. Далин был прав, и я лихорадочно, как будто курсант первогодок, спотыкаясь о сброшенные тапочки и мягкие штаны, натягивал брезентуху и берцы. Управился, затянул ремень с кобурой, сунул в него свою секиру и проверил подсумки. Выскочил в коридор я одновременно с Арчи, где Далин преградил нам путь, без слов сунув каждому по штатному винчестеру и по паре подсумков с патронами. Маг покривился, но спорить не стал, а я тем более, и мы выпрыгнули на песок пляжа как два готовых к злодействам головореза. Лара успела отойти шагов на 50 по направлению к острову, и нам пришлось ее догонять. Чертово весло, на бегу зарядившись и поставив оружие на предохранитель, в сердцах выругался Арчи. Чертов гномяра. Вот нахрена его сюда тащить, на всякий случай. Услышала и довольно-таки сурово перебила его эльфийка. По нечисти серебром стрелять. Расслабились вы, мальчики. Вот я с Далином на эту тему поговорю по возвращении, поддержу его изо всех сил. Ясно вам? Мы с Арчи уныло переглянулись и одновременно кивнули ей, и Лара нетерпеливо ткнула пальчиком куда-то вверх. На той стороне он, объяснила она. Обходить смысла нет, поднимемся да спустимся, тем более тут и тропка есть. Арчи, ты первый, Артем за тобой. Вперед! Маг без слов рванул по тропе быстрым шагом, внимательно смотря вперед и вправо, так как был он левша. Я отпустил его шагов на 10-15 и пошел следом, смотря вперед и влево, в свою зону ответственности. К такой связке в свое время приучил нас Далин, и с тех пор мы и шарахались по тайге всегда только так. Но вскоре я уже закинул винчестер на плечо, потому что тропка взяла круто вверх, уворачиваясь от летевших из-под ботинок арчи камешков и земли. Я хватался за первые попавшиеся под руки ветки и сучья деревьев, за кусты багульника, помогая себе карабкаться вслед за магом. По тропинке давно не ходили, она тянулась вверх через стланниковый кустарник, густо набитый прошлогодней листвой. Росло все это великолепие тонким слоем на какой-то мерзкой глине, легко расползавшейся под подошвами, и я порадовался, что нет доща. Лара первая выскочила на пологую вершину острова, обогнав меня и Арчи как стоячих, даже не запыхавшись, ее шикарные сапожки на высоких каблуках как будто приклеивались к скользкой поверхности, и только тут до меня дошло, что это больше амулет, чем обувь, и по удобству они дадут моим берцам 100 очков вперед. Ух ты, как интересно! Во весь голос, никого не стесняясь, крикнула нам эльфийка. Шевелитесь, мальчики! Мы наддали, и вскоре догнали Лару, остановившуюся в центре небольшой обжитой поляны. Крытый очаг, какие-то вешала и стойки, 8 добротных высоких землянок по периметру, кухня и несколько поленниц с сухими дровами, отсыпанные песком дорожки, идеальная чистота и даже некоторый уют. Черт, это было уже серьезно, с реки разглядеть лагерь было невозможно, и сверху тоже, потому что прикрывала его от любопытных взглядов самая настоящая маскировочная сеть, растянутая между деревьями. Тайная крепость, блин, выдал вердикт Арчи, осмотревшись по сторонам. Бандитский форпост. Это не рыбаки и не охотники, нет, ставлю рубль за 100, но у них еще и посты наблюдения должны быть, с обоих концов острова, потом проверим. А сеть эту мы снимем, Артем, и себе заберем, вот что я тебе скажу. Я удивленно покосился на мага, Далин его покусал, что ли, а потом присмотрелся к сети и только ахнул. В истинном зрении передо мной предстал сложнейший амулет, который пульсировал магической силой, запитываясь от развешанных на деревьях кристаллов накопителей. «Снимите», усмехнулась Лара. «Мне и самой интересно, но еще больше мне интересно, где все местные жители, и что это за мастер-самоучка появился, такие сети выделывать, это уже серьезно. Не хуже тебя, Арчи. К гадалке не ходи», без тени улыбки подтвердил маг. «Странная банда. И лично мне вообще ничего не понятно». Я лишь кивнул головой, соглашаясь с их словами. Места здесь были совсем глухими, последнее село мы прошли полчаса назад, и больше их до самого истока вообще не было, так что прокормиться здесь мог только одиночка, да и то вряд ли. Караваны не ходят, а на охотников и рыбаков нападать может себе довольно. дороже выйти, да и зачем, взять с них, кроме оружия, нечего, да и попробуй их еще найти. Но ведь чего-то же они жили, но тогда почему не засветились, или уходили своими делами заниматься за сотни километров вниз по реке, а потом возвращались сюда? А смысл? И как тогда они проскакивали мимо прибрежных сел и деревень, как укрывались от нескромных взглядов? На реке не наследить невозможно, уж в этом я был уверен. На аэродром подскока похоже, наконец выдал я мучившую меня мысль. Очень, площадка где-нибудь в Тальнике на пляже, жилуха здесь, когда подходили, видел один ровный пятак выше по течению, там деревья как будто выщипаны, с реки не разглядеть. Сейчас узнаем, хлопнула в ладони Лара, переключая наше внимание на себя. Вытащите ко мне из вон той землянки спящего красавца, вот он нам сейчас все секреты выложит. Мы с Арчи переглянулись, повесили длинноствольное оружие на подходящее вешало от греха подальше и осторожно направились к указанной двери. Мак удивил тем, что наконец-то вооружился револьвером, я же вытащил оба своих ГПМ-1, понадеявшись на его щиты. Беспокоило меня то, что даже сейчас, когда мне точно указали на дверь, я по-прежнему никого там не ощущал. Даже больше, меня так и тянуло отвести взгляд от аккуратной, как будто сошедшей с картинки землянки, и направиться с обыском в другие помещения. Но тянувшие откуда-то выше по течению реки, с места предполагаемой посадочной площадки и пробиравшей до костей могильный холод не давал отвлечься, и я смог сбросить этот мутный морок. Арчи тоже недоуменно взглянул на Лару, пожал плечами, сплюнул и осторожно потянул на себя больше похожую на люк дверь, спрятавшись слева от нее, там, где были кожаные петли. Я не стал ждать, пока он откроет дверь до конца и не выберется из-под нее, а два раза, с правой и с левой руки, шмальнул крест-накрест вглубь проема из магических пистолетов. Из землянки раздался тяжкий вздох, кто-то завозился, захрипел, и вдруг выдал несколько непонятных слов быстрой скороговоркой, как это обычно делают спящие пьяным тяжелым сном люди. Арчи сжал в кулаке висевший на шее амулет, усилил щиты и довольно смело ввалился внутрь, попросив меня жестом немного обождать. Охо, наконец раздался его довольный голос. Артем, заходи. Внутри землянки зажегся магический огонек, и я осторожно полез вслед за ним, засунув один маг-пистолет в карман, чтобы не мешался. Круто, чё? Оценил внутреннее убранство я и даже присвистнул от невольного восхищения. Люкс, ей-богу. Настоящий кожаный диван прямо по центру, магические обогреватели, ковры на деревянных стенах и полу, богатый сундук из красного дерева, сервант со стеклами. Все это настолько отличалось от обычных охотничьих заимок, что пробрало даже Арчи. Он задумчиво крутил в руках бутылку самого настоящего эльфийского вина и ошалело разглядывал остальное содержимое богатого бара. Какая-нибудь княжеская морда в изгнании. Предположил я, а где же тогда его придворные халуи? Один вон лежит, бутылкой указал мне на диван Арчи. Сейчас обыщу и свяжем. Я пригляделся, с усилием проморгался и наконец-то заставил себя заметить тело на диване. Видел я его хорошо, но почему-то не мог обратить на него внимание. Лежит себе мужик и лежит, ничего удивительного, эко невидаль, но и черт с ним. Потом понял, что это совсем ненормально и преодолевая непонятное отсутствие интереса, попытался через силу его рассмотреть. Щуплое тело в дорогом костюме и лакировке ботиночках, которые были тут ну совсем не к месту, лежала себе спокойно на животе, отвернувшись от нас, и сопела в две дырочки. Достойный бар? Покрутил головой Арчи и принялся выставлять бутылки на стол. Хорошая коллекция. Некоторые вина за деньги не купишь, надо будет остальные землянки на этот счет проверить. Найди какую-нибудь сумку, с собой заберем, а я пока пациентом займусь. Я кивнул, легко отвлекся от лежащего мужика, тут же нашел обширный саквояж, перекидал в него всю винную коллекцию и уселся на стул, чтобы понаблюдать за магом. Арчи осторожно наклонился над диваном, поводил туда-сюда руками, сбивая действие защитных рун, ухватился за что-то и рывком, в одно движение, стянул с шеи пациента все амулеты, а потом перевернул его на спину. Морок мигнул и исчез, я подскочил со стула, и тут мы оба со злобным удивлением узнали лежащего на диване человека. Как тесен мир. Даже не сказал, а пропел в злорадстве Арчи и снова перевернув на живот спящего, принялся без всякой жалости и без шуток вязать ему руки. Нашелся все же, сука такая. Мак сейчас крутил бывшего члена предыдущего экипажа нашей ласточки, звали его Игорь, фамилия его была Ткаченко, а был он родом с торгового острова, и был он плоть от плоти его, причем самой худшей его стороны. Я и раньше поражался, как один человек может вобрать в себя всю наглость и жадность портового города, его умение без колебаний пускать кровь подгулявшему матросу за небольшие в сущности карманные деньги, его стремлению превратить каждую встреченную на жизненном пути девушку в проститутку, но вот это был как раз тот самый случай. В том экипаже Игоря официально именовали Шнырем, и он гордо носил это звание по всему Новониколаевску, поражая уркаганов в самое сердце. Возник даже небольшой филологический спор, в результате которого было выявлено авторитетное мнение, что именно этот Шнырь, кого надо Шнырь, так что нечего тут. А кому не нравится, тот пусть сам могу ласточки и предъявляет, если жизнь недорога. В голове у меня щелкнуло, и пазл сложился. Черт, я ведь не просто так привязался к этому острову. По многолетней привычке я запоминал и привязывал к местности все увиденные мной интересные места на картах, все ключевые места. И вот этот остров, точно говорю, был на одной из тех двух карт, что мы утащили из Новониколаевска. Я еще удивлялся, помню, что за странная сопка такая среди заливных островов, нет ли тут какой ошибки или фантазии, и вот на тебе, хватайся. Отвлек меня от воспоминаний Арчи. Потом разглядывать будешь. Я подскочил, схватил Игоря под связанные руки со стороны левого плеча, и мы вдвоем выволокли его наружу, где кинули его Ларе под ноги лицом вверх. Эльфийка тоже узнала лежавшего, но лишь удивленно дернула одной бровью. Предсказуемо, наконец выдала она, бесстрастно разглядывая Игоря. Никто другой тут себе лежбище тайного устраивать не будет, только экипажи дирижаблей. Я уж извелась вся, не знала, на кого и думать, кого в плохом подозревать. А это, хвала единому, они, единственные выродки из всего вашего племени. Оставили на хозяйстве, видимо, предположил я, и ушли. А потом мы их прижали. А он и не знал, бедолага. Измаялся весь, наверное. Знал, легко опровергла мои выкладки Лара. Если бы не знал, то выскочил бы навстречу, таиться бы не стал, да и по соседним землянкам добро всякое уложено по походному. В бега он собирался, только зелени ждал, чтобы прятаться было легче. Я пожал плечами, принимая ее слова, а вот Арчи было наплевать на наш разговор, он с нешуточным интересом разглядывал амулеты. «Сходите прогуляйтесь, мальчики», — предложила нам эльфийка тоном, не терпящим возражений. «Туда, где ты, Тёма, посадочный пятачок увидел, а я пока с человеком побеседую. И амулеты мне оставьте, пожалуйста. Такой мастер делал, отсюда вижу, руки бы ему поотрывать». Почти так и было, кивнул ей Арчи в легкой задумчивости, не спеша передавать амулеты, а меня невольно передернуло, когда я вспомнил эту сцену. «Идем», отвлек меня маг и повесил все обереги на протянутую Ларой руку. «А то еще нас зацепит, будем ей каяться во всех грехах наперегонки. Это прикольно, но не ко времени совсем». Я с ехидным сочувствием поглядел на лежавшего у ног эльфейки человека и поспешил вслед за магом. За несколько минут мы выскочили на восточную оконечность острова и ожидаемо нашли там наблюдательный пост, оборудован он был по уму, между двух крепких деревьев, растущих из одного корня, а все закрывающие обзор сучья, ветки и листы были выщипаны по одному. Никаких помостов, никаких лестниц, невидимых летом и мозолящих глаза зимой, не было и в помине. «Гляди», подтолкнул меня в бок Арчи и указал стволом куда-то вниз. «Вот тебе посадочная, а вот тебе банька». Я спохватился, перевел взгляд и невольно удивился аккуратному посадочному пятачку в тальнике с четырьмя невысокими причальными мачтами по всем сторонам света, причем с реки опять их было не видать, а с берега некому рассматривать. Разглядел баньку у протоки с растущими на крыше из дерна кустами, еще какой-то потемневший сруб вдалеке и поежился от усилившегося могильного холода. Арчи удивленно покосился на меня, видно было, что на него не давило совсем, хоть он и все видел. Вот какой смысл, зло сплюнул он, мертвецов копить у себя под боком, нечисть приманивать, концы в воду и всех делов, ей если уж не имется тебе, вода все смоет. Ага, не согласился я, осторожно спускаясь вслед за ним на пологий берег. Тут ниже по течению, километрах в 40, село богатое. Ты не видел, мы над ним проходили, вот бы мужики удивились, если бы начали в сетях вместо рыбы утопленников обнаруживать, да даже и одного. Или по берегам, без внимания не оставили бы точно, начали бы искать, интересоваться, а вот и это злодеям было без надобности, да и удобно на острове, нечисть протоку фиг перейдет, только вот сжигать не получится. И с дровами затык, и маяк будет на всю округу. Арчи молча выслушал меня, злобно кивнув головой, поудобнее перехватил винчестер и мы направились для начала к посадочному пятачку. А здорово сделано. Невольно оценил я крепкие невысокие посадочные мачты со всем положенным инвентарем. Тросы, замки, все это было в наличии, и все ждало своего часа в промасленных мешках под небольшими навесами, надежно укрытые от влаги и от вездесущего здесь песка. Под деревьями лежали ровными штабелями полузакопанные пустые бочки из-под соляры, и я с облегчением вспомнил, что своей саламандры у них по определению быть не могло. Слушай, нам бы такую нычку организовать, на всякий случай. И сеть маскировочная теперь есть, и амулеты нужные. Арчи снова молча машинально кивнул, со злобной тоской рассматривая дальний сруб, не не обращая внимания на причальные мачты, ладную баньку и мои слова. Я тоже нехотя перевел туда взгляд, вздохнул и попытался направиться к срубу, но был тут же остановлен магом, вцепившимся мне в плечо. «Зачем?» – объяснился он в ответ на мой недоуменный взгляд. «Чего о тебе непонятно? Пытошная там и могильник, вон, даже чье-то тело на колу сидит, видишь, сжечь надо». Передернуло меня от отвращения. «Так не оставишь. Лариску позову, все не пускал меня он, и сам пойду. А ты не лейся, это тебе не ко времени совсем, оберег на тебе, а давай». С облегчением согласился я, и тут же вспомнил, как наша саламандра металась в топке, когда мы уходили. Она все почуяла, сильно затревожилась и хотела отправиться с нами, но Далин стрёмным ее уболтали и успокоили. Арчи замер, вытянувшись на промозглом ветру, и потянулся через песчаные пляжи и заросли тальника к Кирюшке. Я тоже с радостью отвлекся на домовенка, но смог почуять лишь как тот внезапно заметался по кораблю, а потом подскочил к кому-то, скорее всего к Далину, и принялся что-то ему объяснять. «Сейчас выпустит», немного погодя сказал мне Арчи, вытер испарину со лба и уже веселее добавил: «Слушай, а какой Кирюха полезный, оказывается. Он теперь не только трюмный, он теперь связной». Вдали полыхнул алым на всю округу, и я почувствовал злобный деятельный азарт нашей саламандры, выскочившей на свободу. Девочка наша ничего не боялась и сейчас желала только одного – выжечь зло на корню и защитить меня и Арчи. Огненные вспышки начали приближаться, кое-где вспыхнул и тут же погас тальник, а потом саламандра выскочила на невысокий пригорок и радостно свистнула на всю округу, увидев нас. Лариска поскакала к нам короткими прыжками, немного сейчас похожая на ловкую огненную ласку, а то и на соболюшку, постоянно отвлекаясь на прорывающегося вслед за ней, как медведь сквозь кусты Далина. Гном зачем-то пер на себе свой слонобой и самым ласковым, каким только мог выдать в этой ситуации, голосом просил ее далеко не убегать. Лариска нетерпеливо прыгала, оглядываясь то на него, то на нас. Мокрый песок под ней сначала исходил паром со взрывным шипением, а потом плавился в маленькие стеклянные лужицы, но гнома слушалась. Оф! Наконец добрался до нас Далин, провожая взглядом тут же направившихся к срубу мага с саламандрой. «Чего а тут? Жечь будут?» Невольно удивился я нисколько не запыхавшемуся гному. «Вот же здоровье в гм! Человеке одно ружье килограмм на 10, плюс все приблуды к нему, револьвер на боку, топорик в чехле и прочее. Мы там лишние. Антохе бы показать?» – внезапно сказал мне гном, внимательно разглядывая тело на колу. «Пога нету, чтоб немного с мечтательности сбить. Позвать что ли? Кларе идите». На ходу повернулся и крикнул Арчи, как будто услышав его и обрубив все планы на корню. «Она все ау. И живее давайте, я долго Лариску держать не смогу». Мы с гномом переглянулись и без слов припустили к холмистому острову, потому что шутки кончились. Я с трудом обогнал Далина и поскакал по тропе наверх, показывая ему дорогу. За спиной раздался злобный, усиливающийся с каждой секундой и пробирающий до костей Ларискин свист, и мы наддали, успев заскочить на гребень сопки и укрыться за деревьями. Полыхнуло на все небо алым и раздался оглушающий гром, как будто в песок невдалеке от нас ударила красная огненная молния. Я невольно уселся на задницу и потряс головой, пытаясь прийти в себя. Гном устоял, хоть и вцепился в дерево, и теперь с довольной усмешкой смотрел на меня. «Лариска, она такая? Зачем ты?» – объяснил он мне. «Она может. А ты будь готов и не падай. Сказано же было». Я отмахнулся и с кряхтением поднялся на ноги. Легко гному говорить, меня ты приласкала еще и в магическом плане. Я невольно поежился, оценив силу удара. На месте сруба сейчас стеклянный кратер должен быть. «Пошли», – потеребил меня Далин. «Хватит рассиживаться, не маленький». Я сделал неуверенный шаг вперед, за ним другой, потихоньку приходя в себя, и вскоре мы уже подходили к лагерю. Гном с интересом крутил головой, разглядывая землянки и прочее, а Лара сидела на широкой лавке за обеденным столом, записывая себе что-то в записную книжечку. Игорь стоял перед ней на коленях, по собачьей заглядывая в глаза, и что-то торопливо, захлебываясь от желания услужить, рассказывал. «Просить Далину скажи». Наконец-то обратила она внимание на меня. «Снимайте, и уходим, время идет». Я как мог быстро ввел Далина в курс дела, показывая ему руками то на сеть, то на кристаллы-накопители, развешанные по деревьям. Гном сначала не поверил, ехидно-скептически ухмыльнулся и, отставив в сторону ружье, полез на дерево. Там он посмотрел на сеть сверху, и на землю вернулся уже совсем другим человеком. Руки его подрагивали, а голос срывался от восхищения. «Где-нибудь сесть», – бормотал он себе под нос, прикидывая перспективы. «Ласточку обмотать. Ни одна собака. Никто». Я попытался было ему помочь, но гном тут же надавал мне по рукам, отказываясь от помощи. Он сходу нашел крепкий мешок, вытряхнул из него какое-то тряпье и начал по медвежьи ловко скакать по деревьям, снимая и упаковывая кристаллы. «Кто тому времени, когда к нам подошел Арчи, неся наперед собой на вытянутых руках железную, раскрасневшуюся от жара лопату с сидевшей на ней Лариской, сеть уже была практически снята. Арчи одним взглядом оценил масштаб работы гнома, понимающе мне ухмыльнулся и сгрузил саламандру в обложенный крупными каменюками очаг. Лариска весело повертелась там, обустраиваясь на новом месте, а потом резко вытянулась в струнку, нацеливаясь на все еще что-то болтавшего Игоря. «Ну-ну, девочка моя!» Тут же подскочила с места Лара и, переключая внимание саламандры с него на себя. «Тихо-тихо-тихо. Он плохой, но уже не опасен, не надо. Мы его не боимся, что у Аты, маленькая». Эльфийка колдовала напропалую, пытаясь успокоить разгоряченную недавними подвигами и нацеленную на немедленную борьбу со злом Лариску. «Мне резко стало хорошо и захотелось спать, Арчи тоже, но он держался». Гном недоуменно на нас посмотрел, сплюнул от раздражения и принялся доупаковывать сеть. «Ничего его, как видно, не брало, бугая бородатого». Саламандра успокоилась, смущенно опустив голову и поверив Ларе, после чего Амагесса убавила давление и нас с магом немного отпустила. «Доделывайте, кто чего охотел, и уходим», — приказала эльфийка. 15 минут хватит». Далин согласно кивнул, сопя и не отрываясь от упаковки сети, а мы с Арчи переглянулись. «Давай я флаг повешу». Пришлось предложить мне магу. «А ты узнай у бабуленьки, чего там». Арчи сделал мне большие глаза, реагируя на бабуленьку, и я осекся, но вроде пронесло. С деловым видом я подскочил к вываленному на поляну гномом тряпью и вытащил оттуда чью-то роскошную желтую шаль, замеченную мной загодя. Меня немного перекосило от злобы и отвращения. Перед глазами возник неясный образ хозяйки этой шали. Вещь как будто жаловалась мне на свою горькую судьбу. Мне тут же стало очень неловко и противно копаться в этом тряпье, но я все же выудил оттуда еще чьи-то черные штаны и распустил их ножом надвое. Потом я связал их между собой в центре, соорудив что-то вроде карантинного флага, и полез на самое высокое со стороны реки дерево цеплять этот скорбный вымпел. Теперь мы могли быть уверены, что стража, которую мы обязательно предупредим, мимо места не пройдет, да и любой речной житель, случайно занесенный в эти места, сюда не полезет, а от несется к делу серьезно. С такими вымпелами на реке не шутили. «Далин, ты только сеть возьмешь?» Я спрыгнул с дерева и невольно удивился стоявшему на месте механику. «Гном поумнее тебя будет», самым суровым тоном заявила мне Лара, нетерпеливо постукивая прутиком по сапожку. «Брать здесь что-то, как будто в свежей могиле ковыряться, удачи не будет». Без сопливых скользко, в сердцах всерьез огрызнулся я, задетый за живое, удивленно раскрывший глаза эльфийки. «Ты за кого меня принимаешь?» Лара нахмурилась, внимательно вглядываясь мне в глаза, и не на шутку напряглась. Я ответил ей самым твердым взглядом, не намереваясь отступать, а Лариска выскочила и принялась вертеться на песчаной дорожке между нами, прикрывая меня и пытаясь отвлечь эльфийку. «Извини, Тёма, наконец разглядела во мне что-то Лара. Прости, гм, бабуленьку». Я покраснел, потому что понял, что все она недавно слышала и, буркнув что-то примирительное, перевел взгляд на Далина. «Не буду», спокойно ответил он мне, будто бы не заметив ничего такого. «Противно, да и барахла тут много деревенского, откуда только набрали». «Из деревни набрали», объяснила Лара. Игорь рассказал, что они тут под конец совсем с нарезки слетели, стали местных обижать. Девок воровали, скучно им было, видите ли, упырям. Местные стражу из столицы вызвали, искали их по всей округе. «Да где же найдешь под такими-то амулетами скоты?» Со вздохом сказал подошедший Арчи и вдруг со злобой хряпнула дерево сумкой с вином. «Противно будет такое пить, вот что я вам скажу. А на ласточке летать не противно?» Прищурилась Лара, но тут вперед выступил разозлившийся гном. «Ты не путай», заявил он невозмутимо эльфийке. «Ласточку мы взяли с бою. Все в огне, крови и дыму. Тёма наш вон чуть ласты за нее не склеил. Это трофей, это святое. Кораблик наш чист». «Ладно, ладно», подняла руки ладонями вперед Лара. «Это я так, молодцы, ласточка хорошая. А вот только придется нам в ближайшую деревню по пути заскочить, скорбные новости им принести». «Тёма, есть тут кто рядом?» «Есть», успокоил я ее, «но придется возвращаться. Тут километрах в 40, ниже по течению. И не деревня, а большое село. Вот и ладушки», хлопнула в ладони Лара, хоть и немного скривилась при известии о том, что придется делать обратный крюк. «Собирайтесь». Мы подхватили свои винчестеры, Далин без слов сунул мне один мешок с накопителями, оставив себе второй, здоровенный. Потом он без слов указал бабушке с внучком на ласточку, и они, пожав плечами, отправились в путь. Лариска все так же весело поехала домой на лопате, которую потащил Арчи, с простодушным интересом разглядывая все вокруг. Я уже понял, что сейчас будет, но оставлять гнома одного не хотел. Далин скривился, увидев меня, но махнул рукой и принялся снаряжаться в путь. Сначала он обстоятельно заправился, подтянул все ремни и повесил себе на плечо свою чудовищную двустволку. Делал он все медленно, готовя себя к неизбежному, но без тени сомнений и жалости, очень деловито. Наконец он с кряхтением закинул себе на спину огромный мешок с сетью, несколько раз подбросил его на плече, перехватываясь поудобнее и освобождая правую руку. Потом степенно тронулся в путь, проверяя, все ли лежит как надо и выдержит ли ноша крутой спуск. Тянулось все это долго, Арчи с Ларой успели добраться до ласточки, но я все же невольно вздрогнул, когда он, проходя шагах в трех сбоку от все так же стоявшего на коленях Игоря, вытащил револьвер из кобуры и выстрелил тому в ухо.